Глава 33. Жизнь продолжается. Аланал. Да, в академии меня действительно ждали, но столицу покидать не хотелось. Мы с Милли боялись за Дары и Кэрри, поэтому старались находиться где-то поблизости. Но и дальше откладывать проблемы академии было нельзя. Джем и Регина, конечно, на время заменили нас, но надо было принимать решение, а главное — поговорить с Ивраном. Хотя я и так знал, что скажу. Мы добрались до академии ближе к вечеру. Начали сгущаться сумерки, и в неясном вечернем свете здание общежития и выжженная земля вокруг него выглядели особо жутко. Неужели мы победили? В это до сих пор не верилось, но академия выстояла и продолжит свое существование. «Аль, ты сразу пойдешь к Иврану?» — спросила Милли. «Да, хочу покончить с этим раз и навсегда», — ответил я. «А ты собери пока студентов в главном зале академии. Не только же Дару речи произносить. Мне тоже есть что сказать ребятам». Я знал, что Иврана заперли в подземном убежище академии. Спустился по узким ступенькам, миновал длинный коридор, освещенный только магическими светлячками, и оказался перед тяжелой дверью. У двери дежурили нуги. Увидели меня и тут же залопотали, наперебой жалуясь на разрушение в обверенном им здании. «Ничего, все исправим», — пообещал я, снимая заклинание с двери. «Если внутри будет шум, зовите подмогу». Нуги часто закивали, а я вошел в большой зал, уставленный деревянными кроватями. С некоторых еще не убрали спальные принадлежности. Именно эти стены защитили тех, кто не мог сражаться за академию или был ранен. Ивран сидел на одной из кроватей. На его руке красовался браслет ограничителя. Завидев меня, Ив даже не шелохнулся. А я, как ни в чем не бывало, взял стул и сел напротив. «Что, Ив, тоже решил пойти по пути предательства?» — поинтересовался спокойно. «У Ричи была метка подчинения. Интересно, твоих рук дело?» «Нет», — Ивран качнул головой. «Ты видел мою магию, Аланал? Она не того типа». «Допустим. Тогда ответь мне на один вопрос. Зачем? Зачем ты снял щиты с Академии?» «Потому что надоело терпеть самоуправство обычных магов». Ив не собирался оправдываться. «И да, это я сорвал наш первый побег с боев в Кардаме. Меня попросили присматривать за тобой, потому что ты слишком опасен. Оказывается, они были правы, а я-то считал тебя безобидным, ректор». «Я тоже считал тебя, если не другом, то человеком чести», — ответил я. «Что ж, жаль, что ошибся. Что со мной будет? Казнят?» Ив говорил с показным безразличием, но я понимал, что это не так. «Нет, я вчера еще написал твоему брату с помощью магического вестника и сегодня получил ответ. Так вот, ты отправляешься к нему, и он дает гарантию, что больше мы тебя не увидим». «Нет, ни за что!» Ив все-таки подскочил с кровати, но по моему лицу понял, что решение принято. «Послушай, Дагиор, да я не святой, но и вы тоже. Отпусти меня, клянусь, что исчезну навсегда». «Я тебе не верю, Ивран. Доверие — хрупкая штука. Разобьешь и не склеить вновь. Поэтому мой ответ — нет. Прощай». Я развернулся и пошел прочь. За спиной послышался глухой удар в стену. «Ничего, смириться, потому что другого выбора у него все равно не будет». Милли ждала меня у входа в общежитие. «Ну как?» — спросила она. «Как и ожидалось, не особо рад. Парень польстился на обещание Мартиса и считает себя правым». «Что ж, никогда не заглянешь в чужое сердце. Я собрала студентов, они ждут». Мы миновали дорожку до академии и вошли в главный зал. Студенты были там. Они шумно приветствовали меня. Пришли даже раненые, хотя строго-настрого приказал им оставаться под надзором целителей. И все ждали, что скажу. Я поднялся на трибуну. За спиной тут же выстроились два декана факультетов — Филлар и Милли, оплот Академии. Лиада осталась в Ладами присматривать за Кэрри и теми из ребят, кто пока не мог вернуться обратно. «Студенты и профессора!» — заговорил я. мы с вами столкнулись с очередной попыткой стереть нашу Академию с лица Земли. Как и 3 года назад, враги использовали силу таких же аномальных магов, как наши студенты. Но в этот раз мы выстояли и победили, благодаря каждому из вас. И не только выстояли, а и смогли остановить преступников и спасти Ладом. Вы сами видели, как изменилось отношение к вам на улицах города. Все потому, что вы доказали, аномалия — это не зло и не проклятие. Аномалия — такой же вид магии, и станет она добром или злом, зависит от того, в каких целях ее использовать. Я верю в вас. Верю в то, что вы не свернете с избранного пути и останетесь верны долгу, честности и порядочности. Тому, чему вас учат в стенах Академии. Раздались громкие аплодисменты. А я понимал, что сам многому научился. Даже за эти страшные дни. Но после таких дней куда больше ценишь свое тихое счастье. Нуги накрыли в столовой праздничный ужин. Студенты веселились, хохотали. Мы с Милли побыли немного с ними, а затем тихонько ушли. Как бы там ни было, а сердце было не на месте. Мы почти дошли до общежития, когда в руки спланировал магический вестник. От дара сердце пропустило удар. Распишет, значит, что-то случилось. «Открывай быстрее!» — поторопила Милли. Но я никак не мог снять печать, поэтому супруга забрала вестник и распечатала его сама. «Аль, дар пишет, что Кэрри стала лучше, и Лиада говорит, что она идет на поправку». «Слава богине!» — прошептал я, сам перечитывая скупые строки. Видно было, что дар писал в торопях. Хорошо хоть вообще написал. «Утром возвращаемся в Ладом?» «Да. Все равно каникулы, а за ремонтом присмотрят Нуги. Хочу сам убедиться, что с Кэрри все в порядке». «И я тоже», — кивнула Милли. «Так, раз все хорошо, предлагаю лечь спать. Утром все равно рано вставать, а мы едва глаза сомкнули с момента нападения». И я был с ней согласен, как никогда. Наконец-то можно было отдохнуть. А ранним утром мы уже были в Ладоме. Но в особняке Виндерса никто не спал. Суетились слуги, сновали с отчетами гвардейцы. Дом превратился в настоящий улей. А тот, кто этим ульем руководил, нашелся в детской. Дар сидел у колыбели и с таким серьезным видом разговаривал с сыном, будто думал, что тот его понимает. «Малыш такой милый!» — шепнула мне жена. Дар услышал ее голос и обернулся. «А вот и вы!» — поднялся навстречу. «Не спится вам?» «И тебе тоже, дружище!» — ответил я. «Думал, ты уже вовсю издаешь указы, а ты здесь!» «Указы никуда не денутся без меня, Аланал. Семье я нужнее. Тут не поспоришь. Хотя я и так прекрасно знал, что еще пару дней и Дар с головой окунется в водоворот дела Рантии, потому что он не умел иначе». «Как Кэрри?» — спросила Милли. «Гораздо лучше». Лицо Дара озарила улыбка. «Так что я решил отложить церемонию введения сына в рот, пока она не сможет на ней присутствовать». «Правильно. Кэрри вряд ли захочет пропустить такое событие в жизни сына». «А с именем уже определились?» «Да. Астар». «Красивое имя. Сильное», — сказал я. «И ему нравится». Дар обернулся к сыну. «Наша магия до сих пор связана. Наверное, потому, что он каким-то образом избавил меня от неконтролируемой молнии. Вот только Кэрри рассказала, зачем Мартису понадобился наш сын. По какому-то древнему предсказанию ему суждено остановить сына Мии и стать спасителем этой страны, или даже больше. Но я не желаю для своего ребенка такой судьбы». «Дар! Во тьму предсказания!» — ответил я. «Будущее многогранно, и каким оно будет, зависит только от нас». «Надеюсь, ты прав, Аланал, но что-то мне подсказывает. Арду мы не найдем. Вместе с ней и Альберта. Зато потом они найдут нас». «Не бери в голову, друг мой», — сказал я. Хотя и понимал, частично он прав. «Дорожи тем, что есть сейчас. А с тем, что будет, разберемся». «Мне бы твой оптимизм», — Дар качнул головой. «А можно нам к Кэрри?» — спросила Милли. «Пойдем глянем, может, она уже проснулась». Мы миновали короткий коридорчик, и Дар заглянул в двери, а затем махнул нам. Мы вошли в спальню. Дар уже склонился к жене и поцеловал ее. Я с радостью заметил, что Кэрри выглядит гораздо лучше. «Аль, Милли!» Она слабо улыбнулась, увидев нас. «Как хорошо, что вы пришли!» «Здравствуй!» Милли бросилась обнимать подругу. «Ты напугала нас, Кэрри!» «Простите, не хотела!» «Что с Академией?» Дар говорил, на нее тоже напали. «Все в полном порядке», — ответил я. «Мы только что оттуда. Ты отдыхай. Если что, мы рядом». Кэрри кивнула и закрыла глаза. Мы тихонько вышли из спальни. Но теперь беспокойство окончательно покинуло сердце. И даже дышать стало легче. Я самому себе не признавался, насколько боялся и за нее, и за Дара. Потому что знал, без жены он не справится, каким бы сильным ни был. «Похоже, битва окончена», — сказал Дарренталу по пути к его кабинету. «Думаю, что так», — кивнул он. «И на этот раз мы победили. А к следующему подготовимся лучше и снова победим. Кстати, где мои первокурсники, Дарентал? Группа Гардена затерялась где-то в Ладами». «Видел Найта час назад. Он хотел узнать, как Кэрри. А потом они отправились рассматривать особняк, который я ему пожаловал за спасение жены. Думает перевести туда семью, раз уж ему больше не надо скрываться». «Даже так? Рад слышать. Насколько он рассказывал, семья у него большая, и уже 2 года Найт не может с ними увидеться. Так что, думаю, он действительно счастлив». «Что ж, вынужден признать, твоему первому курсу удалось удивить даже меня. И как Гарден? Справляется с ними?» «На удивление, да». Мы наконец-то добрались до кабинета и расселись на диванчике. «Конечно, Владиса они любили больше, но Гардена лучше слушают». «Ну, он и ментально приказать может». «С ними не выйдет. Первокурсники крайне свободолюбивы, особенно после застенков Ладомской тюрьмы». «Так что, Дар, дашь мне продолжить этот эксперимент?» «Продолжай», — Крон махнул рукой. «Ты ведь все равно сделаешь по-своему». «Я вчера думал, Милли, что зря ты поторопилась выйти замуж за Аля». «Почему это?» — я чуть не подпрыгнул. «Потому что до этого на ней была только Академия, а теперь еще и за ректора беспокоится». «Кто бы говорил!» — улыбнулась Милли. «И... Дар, мне стыдно за то, что наговорила тебе, когда Аль исчез. Правда». «Я уже забыл. Похоже, Крон на радостях готов был облагодетельствовать весь мир. Кстати, хотел попросить вас участвовать в церемонии введения в род. Вы ведь не против?» Мы с Милли переглянулись. Крону Арантии не отказывают. «Да мы и не собирались. Мы только за», — ответила Милли за нас обоих.